позади, в ряду драгун забилась лошадь, глухо вскрикнул человек. Обернулись. Сивая лошадь у одного, подбирая ноги, слепо вздергивала башкой. Выше ноздрей у нее била струею в палец черная кровь. Усатые драгуны, дичась, косились в сторону кустов, откуда шагах в ста выпихивали дымки. Петр как поднял руку с пером, так и застыл, сидя на барабане. Незаметно, за грохотом пушечной стрельбы, из ворот крепостной башни, отсюда невидимой за выступом бастиона Глория, вышел отряд егерей и перебежал за плетнями огородов. Вслед за ними на тяжелых рыжих лошадях вылетело полсотни рейтор в железных керасах, низко надвинутых касках. Подняв шпаги, они скакали, растянувшись по вересковому полю в обход слева. Александр Данилович секунду не более глядел широко разинутыми глазами на диверсию неприятеля, кинулся к вороному жеребцу, отстегнув, швырнул плащ, вскочил в седло. «Шпаги вон!» — заорал багровея, выдернул шпагу, впился звездчатыми шпорами, упал на шею вставшему на дыбы жеребцу, толкнул его с места во весь мах. «Драгуны за мной!» И все, Меньшиков и драгуны, огибая стоящего около барабана Петра, поскакали наперерез рейтерам, уже начавшим осаживать и поворачивать. Галард, озабоченно поджав тонкие губы, подвел Петру его серую с черной гривой беспокоящуюся кобылу. — Прошу вас выйти из поля обстрела, ваше величество. Петр запрыгал на одной ноге, садясь в седло, глядел, как сближались драгуны и рейтеры. Наши скакали плотной кучей, впереди подпрыгивали перья на сверкающем шлеме Алексашки, шведы далеко растянулись по полю, и сейчас фланговые, круто повернув, шпорили и били шпагами коней, но сбиться не успели. Петр видел, как вороной жеребец Алексашки ударил грудью рыжую лошадь. Рейтер завалился, хватаясь за гриву. Красные перья заметались среди железных касок, но уже налетели всею лавой драгуны и, не задерживаясь, продолжали скакать, будто шутя размахивали шпагами. За ними на поле оставались лежащие люди. Один мотал опущенной головой, силился приподняться, другой вздрагивал задранными коленями. Несколько порожних лошадей испуганно скакало по полю.